мой идеал. Я все напишу о соседях, о вашей жене, ее любовнике. Я напишу, но тем не верю, спорю друг с другом, мы шутали анекдоты. Я держу тело в отличной форме, хитрый дух, а глаз как у орла. Работаю все дни и даже субботы, со 6 утра до 8 утра. Я улыбнусь вам при встрече, ча-ча-ча-ча, как и точно руку надам. Я робот-убийца, поставленный на метод поточный. Я Пинкертон, я Пинкертон, я Пинкертон, я Пинкертон, я Пинкертон. Номер сотый спал, пока жена в отъезде, собственной дочкой. Вот и раз! Номер 103, не помню, который по счету, но в общем говорил про указ. Номер 105, ходил на генделя, а после везде грыз металл. Номер 107, какая досада, не помню с кем точно, но тоже спал. Я Пинкертон, я Пинкертон, я Пинкертон, я Пинкертон, я Пинкертон, я! Свой черный дублет, как символ насилия ваших побед. Перед грязью по